Слово третье. О состоянии новоначальных и келиотов. Первее всего, потребно нам смиренномудрие, чтобы при всяком слове, какое слышим, или деле, были мы готовы говорить «прости», ибо смирением расстраиваются все козни врага. Не меряй себя ни в каком деле своем, чтобы быть безмятежным в помыслах своих. Имей лицо, носящее печать сетования и сокрушения, когда ты один, но с людьми странними, являй его радушно приятным, да вселится в тебя страх Божий. Когда пойдешь куда в дорогу с братьями, отдаляйся немножко, чтобы молчать, и, идя, не смотри туда и сюда, но поучайся в помысле своем или молись Богу в сердце своем. В каком месте сделаешь привал, невольничай, но будь скромно стыдлив во всем. К тому, что будет предложено тебе, руку свою протягивай неохотно, будто принуждаемый есть. Юнейшим будучи, не дерзай простереть руку свою, чтобы вложить какой кусок в уста другого. В каком месте придется на ночлеге лечь соснуть, не покрывайся одним с другим кем покрывалом, но прежде чем ляжешь, много сотвори молитв в сердце своем. Если утомился ты от дороги и желаешь елеем немного натереться труда ради путного, одни ноги свои дай натереть, стыдясь притом открывать их. Тело же всего своего не позволяй себе натереть елеем, кроме крайней нужды или болезни. Если когда сидишь в келье своей, придет к тебе брат странный, сделай и ты для него тоже. Натри ноги его и скажи ему: «Сотвори любовь, возьми немного елея и помажь прочее тело». Если он не захочет принять охотно, не утруждай его. Но если это старец-деятель, понуть его, пока не намастишь всего его. Когда сидишь за трапезой с братьями, которых ты моложе, не скажи себе «ешь», но вспомни о грехах своих, чтобы не есть с услаждением. Руку свою протягивай только к тому, что пред тобою, к тому же, что пред другими, не протягивай руки своей. Одежда твоя пусть покрывает ноги твои, и колена твои да будут тесно соединены одно с другим. Если будут странники в числе едущих, подай им потребное с радушным взором, и когда перестанут есть, скажи им дважды или трижды: «Сотворите любовь, покушайте еще немного». Когда ешь, не поднимай лица своего на того, кто подле тебя, не смотри туда и сюда, не говори слова суетного, не протягивай руки своей к тому, что тебе желательно, не сказавши «благослови», а когда пьешь воду, не давай горлу своему издавать гурчание, как делают миряне простые. Если когда сидишь с братьями, подступит мокрота, не извергай ее пред лицом их, встань и извергни ее вне. Не тянись всем телом своим на виду других. Если позывает на зевоту, не открывай уст своих, и она отбежит от тебя. Не открывай уст своих для смеха отнюдь, потому что это есть бесстрашие. Не пожелай чего-либо братнего, увидев то, одежды ли, или пояса, или кукля, и не исполняй желаний своего сделать и себе подобное им. Если приобретешь себе книгу, не украшай уборки или отделки ее, ибо это страсть. Если погрешишь в чем, не лги, стыдясь признаться, но положи поклон, говоря «прости мне», и грех твой приедет. Если кто скажет тебе жесткое слово, не воздымай на него сердце своего, но поспеши положить ему поклон, прежде чем родится в сердце твоем неудовольствие на него или чувство обиды, потому что вслед за этим быстро приходит гнев. Если кем напрасно укорен будешь в каком-либо деле, не вооружайся против него, но положи поклон, говоря «прости мне», «не буду впредь так делать, знаешь ли ты то дело или не знаешь, ибо все такое есть приспеяние для новоначалия». Когда будешь справлять рукоделие свое, не небрежничай, но постарайся о нем в страхе Божьем, чтобы не погрешить в неведении. Когда учишься какому рукоделию, говори учащему тебя, и не стыдись часто говорить ему: «Сотвори любовь, посмотри, хорошо ли это у меня или нет». Если позовет тебя брат твой, когда ты находишься за рукоделием своим, поспеши узнать, чего он хочет, и сделай то с ним, оставив свое. По окончании трапезы войди в келью свою и соверши молитвы свои, а не садись поговорить с теми, от которых не чаешь пользы себе. Но если это старцы, говорящие Слово Божие, то скажи Аве своему, сесть ли мне послушать или идти в келью свою, и что он тебе скажет, то и сделай. Если он, Авва, пошлет тебя на сторону за каким делом, скажи ему, где прикажешь мне остановиться, и то, в чем имеешь нужду, и что он скажет, сделай то. Не прибавляй и не убавляй. Если услышишь какие слова вне, не тащи их с собой, и пришедшие не пересказывай другому. Если охранишь уши свои, не погрешит язык твой. Когда ты желаешь быть чему, а тот, с кем живешь, не желает тому быть, откажись для него от желания своего, чтобы не произошло прения, и тот не опечалился. Когда поступишь в какую келью жить с братом, как присельник, не давай ему приказаний ни в каком деле и не желай быть главой над ним. Если будешь жить с другими братьями, не желай равняться с ними и ты в славе их. Если они прикажут тебе, что чего ты не желаешь, поборись с волей своей и сделай то, чтобы не опечалить их и не нарушить без дерзновенности, не смелости говорить, скромности, обязательной для тебя, и мирного с ними сожительства. Если будешь жить с братом, и он скажет тебе: «Свари мне что-нибудь», спроси его, что хочешь, чтобы я тебе приготовил, и если он оставит это в твоей власти, говоря, что хочешь, приготовь, что найдется, со страхом Божьим. Если живете обще друг с другом, во взаимности или общежительно, и есть какое поделие, делай его и ты, приобщитесь ему все, и не щади ты тело своего совести ради всех. Каждый день, утром, как встанешь, прежде чем возьмешься за рукоделие, поучись в словесах Божьих. Если же нужно что-либо привести в порядок, рогожу ли, или сосуд какой, или другое что, сделай то поскорее без лености. Когда есть какое дело с мздовоздаянием, пусть приобщится к нему с тобой и брат твой, и не завистуйся пред ним. Если же есть какое дело малое, и скажет один другому: «Поди, делай свое дело, братья, а это я один сделаю», послушайся его. Кто слушается, тот и велик.